Глава 3. Реальные издержки экономического неравенства. Данная аудиокнига не ставит задачей подробное рассмотрение или оспаривание всех возможных механизмов негативного влияния экономического неравенства на различные сферы общественной жизни. Некоторые из подобных механизмов не вызывают сомнений даже у меня. Например, очевидно, что доходы родителей в целом влияют на неравенство возможностей детей получить образование и их доступ к социальным лифтам, поэтому высокий уровень неравенства может способствовать тому, что талантливые дети из бедных семей не смогут в полной мере реализовать свой талант на пользу общества. А бесталантные из богатых окажутся на руководящих позициях и будут принимать неоптимальные для системы решения. Об этом и других реальных негативных последствиях неравенства найдется кому рассказать и без меня. В данной главе мое внимание будет сосредоточено лишь на тех, связанных с экономическим неравенством проблемах, негативные последствия которых, на мой взгляд, сегодня переоценены. Раздел 1. Проблема элитного сверхпотребления. Под сверхпотреблением я понимаю подчеркнуто нерациональное использование ресурсов ради демонстрации социального статуса. В крайних формах оно выглядит как кидание золотых кубков в море после тоста, растворение в вине жемчуга, строительство дворца изо льда русской царицы Анны Иоанновны или намеренное сожжение дворца в качестве развлечения на празднике Петром Великим. В умеренной современности сверхпотребление чаще выражается в больших яхтах, роскошных автомобилях и прочих расходах, которые выглядят особенно несправедливо в сравнении с тем, как много голодающих детей Африки можно было бы накормить на эти деньги. Именно сверхпотребление, как правило, вызывает наиболее сильную негативную реакцию со стороны большинства населения. То есть, помимо, собственно, подчеркнуто нерационального расходования ресурсов, сверхпотребление негативно влияет на всеобщее благосостояние и через такие механизмы, как рост социальной напряженности и так далее. Тем не менее, и в этом случае существует несколько важных оговорок. Первое. Сверхпотребление не является прерогативой богатых и, более того, даже функцией от богатства. Множество богачей живут подчеркнуто скромно, в то время как отдельные представители среднего класса часто из кожи вон лезут, чтобы пустить пыль в глаза демонстративным потреблением элитных товаров и услуг. Часто в долг. У Броделя очень ярко описана ситуация, когда в 15-18 веках в Западной Европе параллельно сосуществовали два мира. В Голландии, Венеции и торговых городах Франции среди богатых людей было принято одеваться на улице максимально скромно, да и дома среди многих купеческих фамилий считалось дурным тоном проявлять излишнюю роскошь. В то же время при дворах французского и английского королей дворянство, которое зачастую было во много раз беднее описанного ранее купечества и обременено огромными долгами, подчеркнуто разбрасывало деньги, ведя демонстративно расточительный образ жизни. Никто не мешал купцам купаться в роскоши, а дворянам быть экономными. Тем не менее, одни брали в долг, чтобы спустить деньги на наряды и карточные игры, другие воздерживались от демонстративных трат, будучи во много раз богаче. В обеих странах, безусловно, встречались разные стратегии поведения. Я говорю о преобладающих. В современной Скандинавии среди богатых людей в целом считается дурным тоном акцентировать внимание на своем финансовом благополучии. А в странах Персидского залива или России 1990-2000-х годов и среди богатых, и среди тянущегося за ними среднего класса, напротив, считалось правильным изо всех сил демонстрировать потребление элитных товаров сверх своих объективных возможностей. Следует отметить, что в России данная социальная норма стала менее ярко выраженной в 2010-е годы. Таким образом, издержки сверхпотребления связаны не только с самим фактом наличия имущественного неравенства, сколько с культурными и социальными установками, позволяющими либо поощряющими демонстрацию этого неравенства. То никто и не смог бы его проявлять столь расточительным способом. Однако при одинаково высоком уровне фактического неравенства легко могут существовать как общества, в которых демонстративное потребление богатых считается нормой и на него расходуется значимый процент ВВП, Франция 17-18 веков, Россия второй половины 18 века и начало 21 века, современные монархии Персидского залива. так и общества, демонстративное потребление в которых распространено меньше и социально осуждаемо. Голландия нового времени, современная Скандинавия. Это означает, что вопрос минимизации сверхпотребления лежит скорее в области культуры и в меньшей степени государственной политики. Хотя прогрессивное налогообложение элитного потребления можно всячески приветствовать, нежели в области фактического неравенства в доходах или во владении капиталом. Второе. Можно рассматривать сверхпотребление не как абсолютное зло, которое следует исключить из жизни любым способом, а как неизбежные издержки более эффективной организации экономической системы. К примеру, в СССР расходы на сверхпотребление в рамках экономики были крайне незначительны. Даже партийная элита по мировым меркам жила весьма скромно, а возможности теневых цеховиков или представителей преступного мира конвертировать деньги в приобретение потребительских благ элитного уровня были ограничены. Однако советская система в целом оказалась экономически малоэффективной. Потери от ограничения предпринимательской инициативы для системы в целом были на порядок больше, чем любая возможная экономия общественных ресурсов на сверхпотреблении элит. Возможность сверхпотребления, а также перспектива передать эту возможность своим детям, является мощнейшим стимулом к труду и инновациям. Очень многие граждане СССР, которые были потенциально способны внести в развитие экономики серьезный вклад, зарабатывая свое право на сверхпотребление, вместо этого праздно проводили время, ибо уровень их реального потребления в рамках данной экономической системы очень мало зависел от приложенных ими усилий, а, соответственно, отсутствовали и стимулы такие усилия прилагать. Третье. Дом на Лазурном берегу может быть продан за несколько сот миллионов долларов, однако себестоимость, собственно, строительства подобного дома измеряется единицами миллионов долларов. Разница между ценой и себестоимостью объясняется исключительно тем, что многие богатые люди хотят иметь дом в определенных районах Лазурного побережья, и, как следствие, там формируются астрономические цены на землю. Стоимость антиквариата, предметов искусства или крупных бриллиантов определяется не тем, что человечество потратило огромные физические ресурсы на их создание, а их редкостью, и тем, что состоятельные люди стремятся обладать именно этим предметом. Даже в наиболее осязаемых секторах роскошного потребления, типа украшений или супердорогих автомобилей, заметной составляющей их себестоимости являются не груды золота и миллионы человеко-часов, а символический капитал. Себестоимость складывается из участия в рекламе моделей и знаменитостей, содержания бутиков на дорогих торговых улицах, стоимость аренды на которых высока по тем же причинам, что и стоимость дома на Лазурном берегу, и других подобных вещей, которые сложно напрямую сопоставлять с ресурсами, расходуемыми на производство товаров массового спроса. Необходимо понимать, что отказ миллиардера от покупки часов за миллион долларов автоматически не создаст несколько тысяч лишних тонн зерна для африканских детей, равно как отказ от строительства дома на Лазурном побережье не может быть прямо конвертирован в строительство тысячи домов для среднего класса в французской глубинке. На тысячу домов для среднего класса уйдет в 100-200 раз больше бетона, металла и человеко-часов работы, нежели на роскошный особняк на Лазурном берегу. Хотя рыночная стоимость подобного особняка может при этом равняться рыночной стоимости указанной тысячи домов. Четвертое. Массовое сознание, как правило, сильно переоценивает масштабы роскошного сверхпотребления. Приведем несколько цифр для сравнения. Оборот сети Walmart за 2019 год составил 514 миллиардов долларов. Столько недорогих товаров продает пусть и крупная, но одна сеть магазинов для всех из нескольких тысяч существующих в мире. Продажи компании Toyota, производящей автомобили для среднего класса, составили в 2019 году 273 миллиарда долларов, а корпорации Apple — 266 миллиардов долларов. За 2019 год мировой рынок яхт составил 6,5 миллиардов долларов. Выручка от продажи автомобилей всемирно известной марки Lamborghini — 1 миллиард 800 миллионов евро. Ferrari — 3 миллиарда 800 миллионов евро. Всего в 2015 году во всем мире было продано 28 500 новых автомобилей суперлюксовых брендов — Ferrari, Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini, Maserati, Aston Martin и прочее. Даже если предположить среднюю цену одной подобной машины в 400 тысяч долларов, а большая часть указанных машин находится в диапазоне 200-300 тысяч, поэтому даже с учетом машин дороже миллиона, такая средняя цена кажется сильно завышенной, то общий объем продаж этих автомобилей составил около 11 миллиардов долларов, или в 25 раз меньше, чем выручка одной только Toyota. Весь рынок личных товаров роскошного потребления — часы, драгоценности, сумочки, алкоголь, косметика элитных брендов и прочее — составил в 2019 году 281 миллиард евро. И, очевидно, не весь этот объем потребили супербогачи. Большую часть дорогого алкоголя и косметики, а также ювелирные изделия нижнего ценового сегмента элитных брендов потребляют в первую очередь представители верхнего среднего класса. И здесь снова следует напомнить, что большая часть из стоимости данных люксовых брендов приходится не на затраты физических ресурсов, которые могли бы быть перераспределены от роскошного потребления к голодным детям Африки, а на оценку символического капитала, часто созданного исключительно тем фактом, что другие богатые носят это или хотят владеть этим. Доля реальных ресурсов, материалов, человека часов труда в создании элитных товаров сильно меньше, чем в среднем по экономике. Если бы нам удалось какими-то административными методами пресечь элитное потребление и перераспределить ресурсы на помощь голодающим детям Африки, объем такой помощи, выраженный в тоннах продовольствия, был бы в несколько раз меньше, чем можно было бы предположить из ценового выражения рынка элитных товаров. Строгая статистика, позволяющая оценить объемы мировых ресурсов, расходующихся на элитное сверхпотребление, отсутствует, равно как и строгая граница между товарами элитного потребления и товарами для верхнего среднего класса. Но если исходить из логики, что BMW — это в пределах нормы, доступной верхнему среднему классу, а Ferrari — сверхпотребление, что полет бизнес-классом в пределах нормы, а частный самолет — сверхпотребление, а также считать в качестве расходов лишь произведенные в этом году элитные товары, оказанные элитные услуги и построенные элитные дома, без учета оборота ранее созданных произведений искусства, недвижимости или автомобилей, то со всеми максимальными допущениями вряд ли получится насчитать даже 1% мирового ВВП, приходящегося на сверхпотребление. Причем на этот 1% мирового ВВП расходуются в разы меньше человека часов работы и материальных ресурсов в физическом выражении, нежели на любой другой 1% мирового ВВП. Слишком велика доля стоимости брендов в цене товаров и услуг. Однако это довольно лукавая арифметика, и вполне допустимо, что исследователь с другими идеологическими установками при желании сможет насчитать и 2%, а при особой изобретательности даже 3% ВВП, то есть выйдет на объем ресурсов, сопоставимый с мировыми военными расходами. И это сравнение очень показательно. Зачем человечество вообще тратит деньги на военные нужды? В целом, потому что так исторически сложилось, что некоторые группы людей, всевозможными способами захватившие власть в разных географических точках, боятся и не доверяют друг другу. С точки зрения человечества в целом, никакого рационального объяснения, зачем нужны военные расходы, не существует, в то время как меньшие по масштабу расходы на сверхпотребление можно рассматривать как плату за эффективную работу экономической системы. Другая цифра для сравнения. Расходы на обеспечение общественного порядка, полиция, тюрьмы, суды, составляют порядка 1,7% ВВП в ЕС и 2% ВВП в США, без учета частных расходов на охрану и безопасность, не говоря уже о юридических услугах. Если суммировать все это по максимуму, можно достичь 5% ВВП. Данные расходы, по сути своей, представляют плату за негативные стимулы против нарушения установленных правил. Если представлять сверхпотребление в качестве платы за создание позитивных стимулов к труду, то реальные объемы расходуемых на него ресурсов кажутся удивительно скромными. Таким образом, в целом, следует отметить, что а. Объективные издержки на сверхпотребление, которые несет экономическая система, сильно преувеличены в общественном сознании. Б. Главные негативные последствия сверхпотребления носят больше моральный, раздражение основной массы населения, нежели экономический характер. В. Наиболее эффективные способы ограничения сверхпотребления относятся скорее к плоскости общественной морали и культуры, нежели к вопросам экономической политики. Г. Даже если принять за аксиому предположение, что в экономических системах, базирующихся на высоком неравенстве, издержки сверхпотребления выше, чем в обществах, построенных на иных принципах, можно воспринимать их как плату за создание более эффективных стимулов, позволяющих обществу в целом жить более благополучно. И эта плата удивительно скромна.